Глава 17. Шталь знал это старинное здание с высокой остроугольной крышей, в котором помещался грозный революционный клуб. Но ему еще никогда не случалось переступать порог монастырской усадьбы. Дюкро вынул из кармана какую-то бумажку и уверенно вошел в левый каменный проход невысокого огромного строения. Под сводом в нише стояла статуя святой Екатерины Сиенской. Ей на голову кто-то надел красную шапку свободы, криво повисшую на волосах и на правом ухе святой. Дюкро и Шталь вошли в большой квадратный двор монастыря. На мрачном пятиугольнике фасада кровавыми пятнами выделялись окна, освещенные уходящим солнцем. Над входной дверью церкви в безветренном воздухе уныло и неподвижно повис выцветший флаг, почти одинаково серый от пыли, на всех трех своих цветах. Закрывая глаза рукой от солнца, Шталь вгляделся в надпись над порталом и разобрал «Братство или смерть». Посреди двора неумелыми руками горожан-якобинцев было посажено худенькое, неровно подстриженное, обнесенное низеньким частоколом, дерево свободы. На дворе было еще не очень много народа. Никакая революция не может заставить французов нарушить порядок обеденного часа. Шталь всматривался в якобинцев и с удивлением убеждался в том, что по внешности в них не было ничего страшного. Дюкро, сразу повеселевший в клубе, был знаком почти со всеми и беспрестанно обменивался приветствиями. Кому говорил «приветы и братство» или даже «приветы и единство»? Последнее приветствие было не очень в ходу и употреблялось только самыми ревностными патриотами. Кому «как дела», кого просто похлопывал на ходу по плечу, а то и по животу. Шталя это также удивило. Он никак не предполагал, что можно хлопать якобинца по животу. Своего наставника молодой человек не считал настоящим якобинцем, помня в нем прежде всего мосье Дюкро, с которым в Шкловском училище проделывались разные веселые шутки. Одного из гулявших по двору членов клуба знал и сам Шталь. Это был владелец лавки съестных продуктов. Звали его Луи, но он уже давно, с разрешения коммуны, переменил эту контрреволюционную фамилию на другую. Муций Сцевала. Шталь ежедневно покупал у него припасы к ужину. Муций Сцевала, огромного роста, краснощекий, красноносый бургундец, тоже узнал молодого человека, весело сказав ему «Салют!», довел в полголоса до его сведения, что в лавке получено венцо. Восхитительное, которое постоянным клиентам будет отпускаться по баснословно дешевой цене, почти даром. Настроение во дворе было вначале довольно веселое. Все смутно слышали, что в конвенции произошли серьезные события, но толком пока никто ничего не знал. Ты к серьезным событиям в клубе успели привыкнуть. Разговор шел о разных злободневных предметах. Говорили о вчерашнем адресе, поданном клубом конвенту. Обсуждали вопрос о том, насколько преступно и заслуживает ли смертной казни восклицание «Черт возьми!». Большинство склонялось к мысли, что восклицание смертной казни не заслуживает. Вспоминали интересные эпизоды и эффектные ораторские выступления последних заседаний. Спорили о том, кто лучше председательствует, нынешний ли президент Элли Лакост или предыдущий Баррер. Рассказывали веселые анекдоты о видных членах клуба, причем фамильярно называли известные, часто упоминавшиеся в газетах имена. Одних ругали, других хвалили. Эта прогулка по двору и оживленные разговоры вызвали в уме Шталя неожиданное и крайне удивившее его самого воспоминание. Ему вспомнилась большая перемена в Шкловском училище в промежутке между классами, разговоры о первом ученике, о хороших и нехороших товарищах, об интересных и неинтересных уроках. Приток новых людей ускорялся с каждой минутой. Кое-кто из якобинцев, не останавливаясь во дворе, входил прямо в монастырь, чтобы занять место получше. Шталь тоже вошел в здание клуба, желая посмотреть зал заседаний. В старом монастыре было темно, прохладно и неуютно. Залом служила церковь, мало, по-видимому, изменившаяся в своем внешнем виде. Шталю бросилось в глаза возвышение алтаря, и над ним огромная картина духовного содержания, как будто изображавшая Благовещение. На невысокой эстраде стояли кресло председателя, большой стол и трибуна оратора. От алтаря и эстрады до противоположной стены тянулись полукругом скамьи. Шталь минут 20 бродил по залу, стараясь все запомнить для рассказа в Петербурге. Остановился перед какой-то великолепной усыпальницей. Это была гробница маршала де Крес. Затем вышел через боковую дверь. В соседних с церковью помещениях тоже стояли столы, скамьи и трибуны. Со двора доносился все крепнущий гул толпы. По коридорам монастыря бродили вновь поступавшие члены клуба, вероятно, провинциалы. Они почтительно слушали небрежные объяснения старших, что опять напомнило Шталю, как в училище старички-второгодники руководили первыми шагами новичков. Это сходство очень его забавляло. Внезапно в зале заседаний послышались оживленные восклицания, шум. Шталь вернулся в зал и увидел, что люди, занявшие удобные места, поспешно выходили, догоняя друг друга и встревоженно переговариваясь. Шталь последовал за ними. Двор был теперь совершенно заполнен народом, и гул был так силен, что отдельные разговоры, даже между рядом стоящими людьми, стали затруднительны. Появилось довольно много женщин, и это еще усилило общую нервность. Разобрать в гуле Шталь не мог ничего, но по лицам у всех нахмуренным, у многих растерянным и бледным или озлобленным, нетрудно было угадать, что случилось что-то очень серьезное. Шталь, новичок в делах революции, с большим удивлением заметил, что эта публика совершенно не походила на ту, которую он оставил во дворе менее получаса тому назад. От благодушия, веселья и шуток не осталось следа. Люди стали толпой. Вдруг Шталю бросилось в глаза взволнованное лицо мосье Дюкро. Молодой человек протолкался к бывшему учителю и схватил его за руку. «Что такое случилось?» — прокричал он. Дюкро сообщил в ответ, что происходят тревожные события. Оказывается, со слов только что пришедших очевидцев, сегодняшняя речь Робеспьера вызвала в конвенте настоящую бурю, возможно, решительное столкновение обеих партий. «Я ничего не понимаю», — заявил Шталь, воспользовавшись минутой затишья. «На чьей же вы стороне?» Дюкро ответил не сразу. «Почти все якобинцы на стороне Робеспьера», — сказал он нехотя, и вдруг толкнул в бок. Невдалеке от них по двору проходил неестественно наклонившись вперед высокий, плотный, актерского вида человек. Изображая приятную улыбку на грубом лице, раздвигая толпу эффектным одновременным жестом обеих рук, он беспрестанно повторял: «Извините, граждане! Позвольте пройти, граждане!» «Коло! Коло дербуа!» — сказала сразу несколько голосов около Шталя, и названное имя шипением прошло в отдаленные концы двора. Сразу, как всегда, почувствовалась в замолкшем гуле враждебность толпы. Шталь понял, что это был здесь главный нехороший товарищ. «Этакий наглец!» — вдруг свирепо вскрикнул один пожилой, побагровевший якобинец. Толпу прорвало ненавистью. Послышался свист и резкие выкрики. «Зачем он здесь? Здесь не конвент! Вон, долой! Предатель! Дантонист! К черту!» Колодербуа, не отвечая ни слова, прокладывал себе дорогу к входу в монастырь. Он сохранял приятно беззаботную улыбку, но жирное актерское лицо его сильно побледнело. Часть толпы хлынула за ним в зал заседаний. На другом конце двора, вновь приходящие с улицы Хонор, люди сообщали новые, все более серьезные вести, увеличивая каждой своей тревогой быстро нарастающую общую тревогу толпы. Какой-то хмурый, тощий человек невдалеке от Шталя вдруг вытащил из-под худого кафтана пистолет и демонстративно тщательно стал осматривать курок и проверять заряд. Этот жест вдруг совершенно по-новому объяснил Шталю смысл происходящего. Он прежде не понимал, что такое значит решительное столкновение, о возможности которого говорил Дюкро. Предполагал, что речь шла о столкновении ораторов на трибуне. У Шталя забилось сердце. Его вдруг захлестнуло общее настроение беспокойства, тревоги, страха и беспредметного гнева. Он почувствовал себя частью этой толпы и пожалел, что не взял с собой оружие. И тут же ему показалось, будто до этой минуты он ровно ничего не понимал и не чувствовал в революции. Оглянувшись вокруг себя, он подумал, что революция точно была здесь, в этой обозленной и напуганной толпе на дворе старого монастыря. Вдруг у прохода, где стояла статуя Екатерины Сиенской, послышался крик, который мгновенно со страшной нарастающей силой распространился по двору и ворвался в здание монастыря. Шталь ничего не мог разобрать в этом крике на букву «Е». Толпа рванулась к проходу так стремительно, что часть ее оказалась вытесненной на улицу. Произошла невообразимая давка. Шталь потерял мосье Дюкро и несколько минут перебрасывался волнами народа. Видя перед собой озверело радостные лица и слыша дикий крик, все на букву «Е». Где-то кто-то зааплодировал. Сразу рукоплескания бурно хлестнули по двору и слились с ревом в нестерпимый, пьянящий, чудовищный гул, все усиливающееся по мере приближения к статуе святой Екатерины. Одна из тысяч небольших волн, составлявших это людское море, выплеснула Шталя вперед и прижала его к стене на самом углу каменного прохода, ведущего на улицу Хонор. Шталь ухватился за выступ и кое-как укрепился на месте. Против него, рядом со статуей святой Екатерины Сиенской, в небольшой, свободной от людей воронке, неподвижно стоял человек, к которому, очевидно, относился восторг беснующейся толпы. В крике на букву «Е» Шталь вдруг не столько разобрал, сколько угадал слово «Робеспьер». Он жадно впился глазами в неподвижную фигуру диктатора. Это был дурно сложенный, несколько ниже среднего роста, хорошо и даже щегольски одетый человек, сразу выделявшийся из грязноватой, хоть и непростонародной толпы, нарядным чистеньким кафтаном фиолетового шелка и особенно напудренной головой. В неподвижно повисшей левой руке, неподвижными тонкими пальцами, он держал шляпу. Оттого ли, что было очень жарко, или чтобы выразить почтение людской массе, на которую так действовал его вид, бесстрастное лицо его, чуть тронутое оспой, было мертвенно-бледно и по цвету почти не отделялось от пудры волос. Очки закрывали глаза. Впоследствии, через долгие годы, когда Шталь пытался вспомнить наружность Робеспьера, он неизменно находил в памяти первое впечатление — совершенной неподвижности. Более безжизненного облика ему никогда не приходилось видеть. По картонной маске лица внезапно проскочила легкая судорога. Робеспьер поднял правую руку. Шталь увидел в ней аккуратно сложенный, перевитый чистенькой шелковой ленточкой, сверток бумаги. В ту же минуту из передних рядов толпы понеслась назад весть, сразу подхваченная тысячей голосов. «Он хочет говорить! Тихо! Робеспьер хочет говорить! Тихо, черт возьми!» Минуты две длился рев, призывавший к тишине. Затем в наступившей тишине Шталь, задыхаясь, услышал высокий, резкий голос, медленно и проникновенно сказавший: «Это мое предсмертное завещание!» И снова легкая, едва заметная судорога свела картонное лицо. Робеспьер пошел вперед, по направлению к церкви. Перед ним в толпе сам собой разрезывался узкий проход. Непостижимый восторг подступил к горлу Шталя. Он рванулся вперед почти в выступлении. Разбирая впоследствии свои чувства, он решительно ничего не мог в них понять и приписывал их мгновенному опьянению, странной заразе, перехваченной у обезумевшей толпы. Человек, стоявший перед ним, был в глазах всего мира виновником, вдохновителем, воплощением террора. И тем не менее он, Шталь, ненавидевший революцию, совершенно ясно чувствовавший в ту минуту, что этот страшный человек и есть революция, испытывал восторг, близкий к исступлению, при виде идола и главы террористов. Толпа с ревом рванулась вслед за Робеспьером, мгновенно стирая за ним проход. Шталь отчаянно работал локтями, желая попасть в залу заседаний. Но это ему не удалось. Он был на противоположном конце двора. Людская волна хлынула в церковь и сразу заполнила зал заседаний, трибуны для публики, соседние комнаты, проходы, все. Сотни людей, в том числе Шталь, остались во дворе, сбившись в кучу настежь раскрытой, запруженной народом двери. Несколько минут длился гул, борющийся за места толпы. Затем донесся отчаянный звонок председателя, взволнованный спор нескольких повышенных голосов. Коло Дербуа и Робеспьер одновременно попросили слова, и внезапно наступила мертвая тишина. Робеспьер начал читать речь, ту самую, которую он утром произнес в конвенте и которую только что назвал своим предсмертным завещанием. Но до людей, оставшихся во дворе, как ни напрягали они слух, как ни приставляли руки к ушам, только изредка, в особенно патетических местах речи, доносился отдаленный звук резкого, крикливого голоса Робеспьера. Слова совершенно ускользали. Иногда кто-либо из толпы у дверей тихим стоном спрашивал стоящих впереди, что он сказал. Но соседи зверски оглядывались и с безнадежным отчаянием шипели «тихо», хотя все равно ничего не было слышно. Это состояние продолжалось, однако, недолго. Тишина и невозможность выражать страсть очень скоро положили конец коллективному умопомешательству. От сбившейся у дверей в липкий ком толпы робко на цыпочках отошел один толстый, тяжело дышащий человек и в свое оправдание, изнеможенно мотая головой, расстегнул кафтан и рубашку. За ним сразу последовали другие. Скоро вся толпа разбилась на небольшие кучки. Больше не ходили на цыпочках. Стали переговариваться, сначала шепотом, потом громче. Время от времени во двор доносился из зала заседания взрыв аплодисментов, и тогда толпа снова бросалась к дверям, снова тщетно напрягала внимание и снова разбивалась на группы. Во дворе нашлись люди, которые днем были на заседании конвента и слышали речь Робеспьера. Эти счастливцы вкратце излагали по кружкам содержание исторической речи. Но Шталь не мог не заметить, что излагали они ее по-разному и довольно сбивчиво. Было даже трудно понять, и едва ли сами рассказчики вполне ясно понимали, в чем ее основной политический смысл. Тем не менее, знатоки разъяснили, хотя это совершенно не вытекало из передачи очевидцев, что после такой речи у Фуше, у Колодербуа, у Бараса голова, наверное, не останется на плечах. Знатоки говорили такое, что главный бой будет дан Робеспьером завтра в конвенте, и что в победе неподкупного не может быть никаких сомнений. С этим вполне согласился и гражданин Дюкро. Шталь увидел, что его наставник, обещавший предоставить ему лучшее место в клубе, сам не попал в залу заседаний. Дюкро был этим несколько сконфужен и в свое оправдание пояснил, что давки, подобной сегодняшней, у них никогда не бывало. За то, чтобы вознаградить Шталя, он категорически обещал проводить его завтра в конвент. Для этого он тут же снесся с одним своим другом, членом конвента, очень добродушным и веселым маленьким человечком, который немедленно согласился помочь им, только советовал прийти завтра, возможно, раньше. С членом конвента Дюкро говорил о политике несколько проще, чем со Шталем. Верно потому, что члена конвента было трудно удивить революционным слогом. Их разговор был прерван хлынувшей из церкви новой бурей аплодисментов. На этот раз рукоплескания длились несколько минут. Отсюда можно было заключить, что Робеспьер кончил речь, продолжавшуюся более часа. Все опять ринулись к дверям. По плечам стоявших прохожих донеслась весть о том, что художник Давид, он же Крозье, и толстая щека и красный краскотер, выразил желание выпить цикуту с Робеспьером. Не все в публике знали, что такое цикута. Тем не менее, заявление Давида произвело в клубе сильное впечатление. Затем крик в зале стал совершенно бешеным. Та же идущая из церкви почта сообщила с негодованием, что Коло д'Эрбуа пытается возражать Робеспьеру. И действительно, могучий голос бывшего актера на мгновение выделился из общего чудовищного гула. Очень скоро толпа, забившая двери, подалась назад во двор, и в образовавшийся проход не вышел, а вылетел растрепанный с перекошенным лицом Коло д'Эрбуа, сопровождаемый немногочисленными противниками Робеспьера. За ним гнались по пятам какие-то люди. Впереди других гигант-лавочник Муций Сцевола. Слышались исступленные крики «Предатель!» «В трибунал!» «На эшафот!» Озверевшего лавочника, который все рвался в проход, желая набить морду «Коло!», успокаивали более сдержанные люди. «Успокойся, гражданин Муций! Через два дня он заговорит потише!» «Он вообще больше не будет говорить! Он больше не вонзит нож нам в спину! Ему заткнут глотку!» — истерически прокричала некрасивая, немолодая женщина. В зале зажглись огни. Заседание продолжалось. Какие-то группы сходились для таинственных переговоров. Куда-то посылались гонцы с распоряжениями. Духота все усиливалась, несмотря на поздний час. Ночь не обещала прохлады. Дюкро, Шталь и крошечный член конвента решили освежиться на террасе соседнего кафе. Они потихоньку направились к выходу. У ограды Шталь в последний раз оглянулся на монастырь. Здание было совершенно покрыто тенью ночи. Только окна зала заседания горели ярким зловещим огнем, напоминавшим пламя пожара. Шталь вздрогнул. «Как душно! Будет гроза!» — сказал он, вытирая лоб платком. «Да, и не только на небе. У верховного существа», — ответил Дюкро, очень довольный шуткой. «Завтра будет великий день в истории революции», — подтвердил крошечный член конвента. «А какое завтра число?» — спросил Шталь, входя в каменный коридор ограды, тускло освещенный фонарем. «Но не иди! 9 Термидора!» — ответил Дюкро. «История отметит этот великий день. Свет революции положит конец длинной ночи деспотизма», — лениво откликнулся член конвента, поправляя тростью из врожденной любви к порядку красный колпак, неровно повисший на голове святой Екатерины Сиенской.